во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Саввы Старожевского. Преподобный Савва Старожевский был одним из учеников преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. От юности возлюбив чистое и целомудренное житие и отвергнув суетные прелести мира, Савва пришел к преподобному Сергию и принял от него иноческий постриг. Руководимый своим богоносным наставником, он пребывал в совершенном послушании ему, навыкая в Троицкой обители порядком монашеского жития. Жизнь свою преподобный Савва проводил в строгом воздержании и непрестанном бдении, заботясь о соблюдении чистоты душевной и телесной. Прежде всех приходил преподобный в церковь на божественную службу и после всех выходил из нее. Со страхом Божиим стоял он в храме на молитве, в умилении не мог удерживаться от сильного плача и рыдания, так что удивлял всех иноков обители. Подвижник любил безмолвие и избегал бесед с другими. Поэтому он казался всем простецом, ничего не знавшим, а на деле превосходил мудростью своей многих, считающих себя разумными. Преподобный Сергий лучше других видел успехи преподобного Саввы в духовной жизни и поставил его духовником братьей монастыря. В те времена благоверный князь московский Дмитрий Иоаннович одержал победу над ханом татарским Мамаем. Возвратившись с радостью в Москву, великий князь немедленно пришел к преподобному Сергию в обитель помолиться и принять от него благословение. При этом князь обратился к святому старцу с такими словами: «Отче, когда я хотел выступить против варваров, то обещался построить монастырь во имя Пресвятой Богородицы и устроить в нем общежитие. И вот теперь, с помощью всесильного Бога и Пречистой Богородицы, супостаты побеждены. Посему молю твое преподобие, всячески постарайся, Господа ради, чтоб обет наш был поскорее исполнен». Князь отправился в Москву, а преподобный Сергий с усердием старался исполнить его просьбу. Он обошел много пустынных мест, изыскивая, где бы удобнее построить монастырь. Придя на реку, называемую Дубинкою, он нашел там место, которое ему весьма понравилось. Там преподобный Сергий и создал церковь, а при ней монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Настоятелем монастыря преподобный Сергий выбрал из учеников своих блаженного Савву, считая его вполне способным к самостоятельному руководству братьей. Великий подвижник благословил его и сказал: «Бог да поможет тебе, чадо, да подаст тебе усердие и да руководит тобою на все благое и полезное». Приняв благословение от святого старца, преподобный Савва начал управлять Дубинским монастырем. Житие он проводил здесь чистое, равноангельное, удручал себя постом и бдением, питался лишь пустынными растениями, никогда не носил мягких одежд. Часто проливал он сердечные слезы, сокрушаясь о грехах своих, и предавался самым строгим монашеским подвигам. Между тем братья и обители начала умножаться. Преподобный Савва с любовью наставлял их и служил каждому со смирением и кротостью. Так прожил преподобный в Дубинском монастыре более 10 лет. Готовясь к исходу из земной жизни, еще за полгода до кончины, преподобный Сергий вручил управление Великой Лаврой ближайшему ученику своему, преподобному Никону. Но Никон сначала недолго настоятельствовал над Лаврою. Желая пребывать в совершенном безмолвии, он вскоре затворился в особой келье. Троицкие братья, после долгих молений возвели на игуменство преподобного Савву Дубинского. Приняв на себя игуменство в Троице Сергиевой лавре, преподобный Савва благоуспешно управлял порученным ему стадом. Древнее предание относит ко времени начальствования преподобного Саввы в лавре чудесное изведение его молитвами водного источника за стенами обители, в то время, когда монастырь Троицкий нуждался в воде. По прошествии 6 лет преподобный Савва, ища безмолвия, оставил управление обителью, после чего братья Сергиевой лавры вновь возвели на игуменство преподобного Никона. Преподобный Савва остался подвязаться в Троице Сергиевой лавре. Вскоре после этого в Троицкую обитель прибыл благоверный князь Георгий Дмитриевич. Князь Георгий был связан духовными узами с Радонежской обителью. Преподобный Сергий был его крестным отцом, преподобный Савва — отцом духовным. Теперь он обратился к своему духовному отцу с просьбой посетить его дом и преподать благословение всем домашним. Упрошенный князем, преподобный Савва отправился к нему, думая вскоре же возвратиться в Сергиеву обитель. Но христолюбивый князь стал неотступно просить преподобного старца, чтобы он никогда не отлучался от него, и устроил монастырь в отчине его, близ Звенигорода, и игуменствовал в нем. Видя доброе произволение князя, преподобный Савва не отказался исполнить его просьбу. Он хотел искать подходящего места для устроения нового монастыря, но князь Звенигородский уже заранее облюбовал и избрал такое место на горе Сторожевской, в 1,5 верстах от самого Звенигорода. Место это показалось преподобному как бы небесным раем, наполненным благовонными цветами. Молитвенно припав к честной иконе Пресвятой Богородицы, которую подвижник носил с собою, он со слезами воззвал к заступнице: «Владычице мира Пресвятая Богородица, на Тебя возлагаю надежду спасения моего. Не отрини меня, убогого раба своего, владычице. Призри на место сие и сохрани его безопасным от врагов». Так, помолившись и возложив свою надежду на Богоматерь, преподобный Савва поселился на новом месте. За короткое время он построил здесь небольшую деревянную церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Недалеко от нее он соорудил себе малую келийцу. С этого времени преподобный еще более утруждал свою плоть постническими трудами и лишениями, подвязаясь в безмолвии. Скоро слух о его святой жизни привлек к нему многих, искавших иноческого жития, и преподобный всех принимал с любовью. Когда собралось довольно братьев, преподобный Савва, по образцу духовно воспитавший его Троицы Сергиевой обители, устроил для них общежитие. В своих отношениях к братьям он старался подражать своему учителю, преподобному Сергию, завета которого хранил в сердце своем. Свои распоряжения и приказания святой Савва всегда подкреплял собственным примером. Предание сохранило о нем рассказ, что он сам на утружденных подвигами и возрастом плечах носил воду на крутую гору к монастырю, и все потребное для себя старался делать сам, чтоб научить братью не лениться и не губить дней своих в праздности. Благодатью Божию монастырь Сторожевский распространялся, братство увеличилось пришельцами из соседних городов и селений, искавшими духовной пользы и руководства в добродетелях. Как чадолюбивый отец, преподобный Савва отечески вразумлял их душеполезными поучениями. В 1399 году князь Георгий, по повелению брата своего, великого князя Московского Василия Дмитриевича, должен был идти войной против волжских болгар. Перед самым походом благочестивый князь пришел в Сторожевскую обитель и спросить благословения на брань у своего духовного отца. Он просил преподобного Савву помолиться всемилостивому Богу, да подаст ему силу на супротивных врагов. Святой помолился и, взяв честный крест, осенил им князя и при этом пророчески изрек: «Иди, благоверный княже, и Господь да будет с тобою, помогая тебе. Врагов своих ты одолеешь, и милостью Божию, здравым, возвратишься в свое отечество». Приняв от святого старца благословение, князь Георгий Дмитриевич собрал войско и пошел на Болгар, покорил много городов и областей и с великою славою возвратился в свою отчину, как пророчествовал преподобный старец. По возвращении с победы князь Георгий Дмитриевич поспешил к преподобному Савве благодарить за его молитву. После благодарственного молебна князь сказал подвижнику: «Великого молитвенника обрел я в тебе и крепкого помощника в бранях, ибо ясно вижу, что лишь твоими молитвами я победил врагов своих». Вслед за этим благодарный и благочестивый князь поспешил доказать свою благодарность, с усердием доставляя обители различные дары и вклады. Но лучшим памятником трудов преподобного Саввы и благотворительности князя Георгия Дмитриевича остается существующий и поныне благолепный, величественный каменный храм во имя Рождества Богородицы, построенный на месте прежнего, бедного, неудобного деревянного храма. Между тем смиренно-мудрый старец преуспевал в добродетелях и дарованиях духовных. Бодрствуя над другими, он еще более непрестанно и неослабно бодрствовал над собою. Опасаясь и бегая земной славы, преподобный Савва ушел для подвигов на версту от монастыря, и там, в глубоком овраге, под сенью густого леса, ископал себе тесную пещеру, где в совершенном уединении и безмолвии со слезами молился Господу. Молитву и богомыслие преподобный чередовал с рукоделием и, невзирая на свои преклонные лета, не переставал трудиться для обители. Своими руками он выкопал колодец под горою. Так со дня на день, усовершаясь в духовной жизни, святой достиг, наконец, глубокой старости. Наконец он впал в предсмертную болезнь. Почувствовав приближение кончины, старец призвал к своему смертному ложу братью, убеждал блюсти чистоту телесную и душевную, иметь братолюбие, украшаться смирением и подвязаться в посте и молитве, и при этом назначил преемника в себе, игуменом обители одного из своих учеников по имени Савва. После этого, преподав всем мир и целование, преподобный скончался. Весть о блаженной кончине преподобного Саввы быстро распространилась по окрестностям и привлекла в обитель множество благоговейных почитателей его из иночествующих и мирян. На погребение собрались князья, бояре и жители Звенигородские. Скорбь была всеобщая. Все шли на погребение, как бы на погребение своего отца. Многие приносили своих недужных к гробу преподобного. Спустя много лет по представлении преподобного Саввы игумен Старожевской обители по имени Дионисий, окончив свое обычное молитвенное вечернее правило, прилег отдохнуть. И вот в тонком сне он видит благообразного, украшенного сединами старца, который сказал: «Дионисий, встань скорее и напиши лик мой на иконе». «Кто ты, господине?» — вопросил в недоумении Дионисий. «И как твое имя?» «Я Савва, начальник обители сей», — отвечал благолепный старец. Тогда игумен пробудился от сна и, пораженный видением, призвал одного из учеников преподобного, старца Аввакума, видевшего в молодых годах святого живым, и спрашивал его о блаженном Савве, каков он был по виду. Аввакум описал наружность преподобного и его возраст. Дионисий отсюда убедился, что ему явился сам преподобный Савва

Архимандрит отвечал царю, что у них нет ни одного монаха с именем Савва. Тогда царь, взглянув на образ преподобного, уразумел, что это сам он. Тогда он велел отслужить молебен и готовить святые мощи преподобного Саввы к торжественному открытию. И до ныне Бог хранит обитель Сторожевскую молитвенным предстательством первоначальника ее, преподобного Саввы, а от святых мощей его истекают чудотворения с верою и любовью, призывающим святое имя его. Молитвами преподобного Саввы Сторожевского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.